фирма «Северу». Из достоверных источников в республиканском ФСБ группа стерегущего находится в квадрате 1252, захвачена сектой духовного возрождения. Последняя создана при активном участии ФСК в 1992 году. Ответственный за операцию подполковник Регель погиб в 1994 при невыясненных обстоятельствах. Глава секты – некто Колесник Алексей Владимирович, тайный осведомитель органов в 1982-1988 годах. Имеет медицинское образование, жесток, изворотлив, крайне опасен. Сигнал в 4-е управление о захвате спасателей стерегущего перехвачен в 16:09. Группа уже сутки находилась в расположении людей Колесника. Почему Колесник не сообщил о захвате немедленно, неизвестно. К 24:00 группа бойцов ЗАО «Титан» под руководством подполковника Жухтова прибудет в расположение секты, где состоится передача фигурантов. Вам надлежит опередить подполковника Жухтова и увести людей стерегущего до его появления. Вступать в бой не рекомендую. Точные координаты расположения секты и план поселка прилагаются.